Глава первая. Жесткие порядки новой империи пришлись по вкусу далеко не всем. Свободная и креативная молодежь протестует против политики закручивания гаек и тотального ограничения прав и свобод гражданина. Неотъемлемая часть каждого государства – обеспечение свободы саморазвития каждого гражданина, а также его потребностей. И особенно – это касается передового отряда творческой интеллигенции, стоящего на острие социального прогресса и общественных инноваций. Свободный секс, открытый и анонимный доступ к психоактивным препаратам и всегалактической информационной сети – это требование, от которого мы не отступим и будем добиваться всеми силами. Лакрана Тия. Медиа-центр «Резонанс. События и факты». Еженедельный выпуск. Молодая демократия Эттарга срочно нуждалась в сырье, редких металлах, и все это желательно бесплатно. Поскольку собственные перерабатывающие комплексы пострадали в ходе переворота, было принято решение немного пощипать соседей. Лакрана, только что пережившая смену власти, для этого подходила лучше всего, так как их основные предприятия находились на самой границе и всегда были сильно уязвимы от быстрых налетов. Пограничники часто просто не успевали к месту событий и приходили уже на разграбленный участок. Эскадра под командованием Тихо Бро уже отправила в метрополию 6 транспортов с таким нужным сырьем. Оставалось заполнить еще 4, и можно было крутить дырки под новые награды и радоваться пополнению личного счета. Торопившийся закончить рейд адмирал Бро еще раз перечитал доклад агента, работавшего на самой крупной в секторе переволочной базе, и еще раз прикинул по карте диспозицию кораблей. Небольшой отряд должен был устроить отвлекающий маневр в самой глубине сектора. А пока единственный корабль лакранцев будет торопиться на выручку, он спокойно загрузит все транспорты. Новая партия заключенных ничуть не удивила начальника рудного комплекса капитана Керинга. Детей и подростков ссылали и раньше. Только вот никогда еще они не пребывали с собственными надзирателями и не выглядели настоящей стаей волчат. Крепкие, жилистые, словно святые из стальных тросов, новые заключенные с легкостью отбили все попытки подмять их и установили в своем блоке совсем другие порядки. Пища делилась поровну. А норму тех, кто получил травму, перераспределяли на остальных. Но как неудивительно были новые ссыльные, их надзиратели были еще более странными. Такие же молодые, подтянутые, словно из одного с каторжанами инкубатора и с такой же, как у них, ранней сединой в волосах. В первый же вечер старших надзирательниц попытались склонить к постельным утехам, но кроме грандиозного побоища из этого ничего не вышло. В результате 10 охранников получили травмы различной тяжести, а одного даже пришлось отправить в тыловой госпиталь. При этом сами девчонки отделались лишь синяками и царапинами. Но норму бешеная команда давала как часы. Так что начальнику каторжного поселения пришлось смириться с этой странной компанией. На свою территорию новые надзиратели никого не пускали. И Керинг был бы сильно удивлен, увидев, как, сменяясь попарно, заключенные надзиратели долбают прочный камень. А в обед сидят вместе, плечом к плечу, питаясь из одного котелка. Сигнал тревоги, по которому все надзиратели должны были прибыть в центральный пост, прозвучал в самом начале смены. Лама Керн, проводившая развод, посмотрела на экран коммуникатора и перевела взгляд на сразу подтянувшихся девчонок и мальчишек в грязных робах. «Так, ребятки, похоже, началось, бегом в спальный барак и переодеваться. Первый взвод к центральному посту. Второй к реакторному залу. Мастер-ключи получить у Найра. Остальным экипироваться и ждать моей команды. Итариата за мной. Дежурному отделению блокировать вход в сектор. Крейсер Этарга налетел словно вихрь. Не успели системы дальнего предупреждения об атаке выдать координаты вражеского корабля, как десятки скоростных ботов уже маневрировали под огнем зенитных батарей, выжигая огневые точки. Еще не стих бой, а передовые группы уже вскрывали главный шлюз, готовясь открыть дорогу основной части десантников. Немногочисленные охранники и надзиратели не могли оказать никакого сопротивления, и уже через 10 минут причально-погрузочный комплекс был захвачен. Транспорт подогнали к погрузочному окну, когда прямо над крейсером, словно из ниоткуда, материализовался огромный корабль. Артиллерийская дуэль была недолгой. Удар позитронных пушек гиганта сразу уничтожил реакторный отсек, лишая крейсер возможности к сопротивлению. Пытаясь спасти хотя бы людей, капитан приказал покинуть корабль, и экипаж на многочисленных спасательных шлюпках ринулся к горнодобывающему комплексу, стремясь поскорее укрыться в глубине его переходов. Две роты из состава полка «Драконьи крылья», отбив попытки захвата реакторного узла и поста управления, начали зачистку помещений. Одетые в тяжелые бронескафы и вооруженные штурмовыми винтовками, бойцы выбивали захватчиков, постепенно отжимая их к главному шлюзу. Один из охранников, занявший позицию за изгибом коридора, уже попрощался с жизнью, когда сзади раздался легкий шорох. Он не успел перебросить автомат, когда ствол замер, схваченный крепкой рукой. «Спокойно, сержант, свои!» Девушка в форме офицера службы охраны отпустила автомат и выдернула из ножен на предплечье узкий нож. Выставила кончик отполированного клинка за поворот и посмотрела в отражение. «Давно тут сидишь?» «Да как с самого начала!» «Круто!» Девушка уважительно кивнула, оценив кучу накрошенных дроидов и вражеских бойцов, и сбросила с плеча ремень штурмовой винтовки. «Сейчас мы им дадим прикурить». «Ты бы шла, девонька?» — сержант нахмурился. «Сейчас подгонят, что потяжелее, поляжем мы с тобой, как два огурца на одной тарелке. Лучше давай-ка дуй в боковой ход, а я их тут придержу. Мне это уж все одно ложится здесь, а ты отсидишься. Они глубоко не полезут. Грабанут все, что сверху лежит, да отвалят поскорее». Девушка усмехнулась и неожиданно внимательно посмотрела в глаза старому вояке. «Знаешь, вот ты сейчас меня удивил. Спасибо!» Она хлопнула сержанта по плечу и широко улыбнулась. «Все нормально будет». Девушка вытащила из-под сумки удлиненную гранату, промаркированную тремя красными кольцами, и осторожно вставила в ствол гранатомета. «Ух ты ж!» Сержант заткнул уши руками, и когда граната, полыхнув ракетным двигателем, вильнула за поворот, плотно закрыл глаза и даже отвернулся. Хлесткий удар взрывной волны донес до них какие-то обломки и осколки, стеганувшие по стене. Девушка прислушалась и, расстегнув рукав комбинезона, посмотрела на необычно широкий экран коммуникатора. «Ага!» Она кивнула и коснулась мизинцем одной из зеленых точек. «Здесь Триса, шестой коридор первого уровня, жду поддержки!» «Трис, твои ребята от тебя в 100 метрах, ты как?» «Нормально!» Девушка озорно улыбнулась и подмигнула сержанту. «Еле выбралась из технического блока». «Вот понесла тебя нелегкая», — ворчливо отозвалась Лама. «Стой там, ты же вообще без брони». «Никто не живет вечно». «Вот я все расскажу Гарту», — сердито пообещала Лама и отключилась. Сержант, слышавший всю эту перепалку с широко раскрытыми глазами, не успел ничего сказать, Как из технического коридора вывалилась группа из двух десятков бойцов и рысью, подбежав, замерла в двух шагах. «Капитан, ваша броня и форма!» Один из бойцов, откозыряв, сбросил на пол тяжелую сумку. «Мы вас еле догнали!» «Так шевелись быстрее и догнали бы!» Триса, ничуть не стесняясь, разделась до трусиков и стала натягивать обтягивающий комбинезон. «Ох, ни хрена ж себе!» Сержант замер, увидев на груди девушки знак за полсотни боевых операций и эмблему подразделения на алом гвардейском фоне. Несмотря на то, что комбез довольно быстро скрылся под толстой оболочкой брони, он встал, одернул форму и, коротко козырнув, вытянулся по стойке смирно. «Вольно, сержант!» Триса надела шлем и оглянулась на своих бойцов. «Разведка!» Сразу же за поворот улетела крошечная камера, похожая на насекомое. «Давай еще пару штук» и двинули. Такого старый десантник еще не видел. Словно единый механизм, общаясь только с скупыми жестами, солдаты двигались по коридорам, мгновенно реагируя на малейшую угрозу. Счет убитых уже перевалил за полсотни, когда с высокого потолка обогатительного цеха на них плавно, словно в замедленной съемке, спланировали две фигуры в матово-серых комбинезонах и, как показалось сержанту, с клинками вместо рук. Он ничего не успел понять, когда вокруг возник вихрь сверкающей стали и летящие по воздуху брызги крови. Через несколько секунд все было кончено. Двое из гвардейцев зажимали широкие резанные раны, а Триса, стряхнув с ножей кровь, склонилась над лежащими серыми телами. «Надо же!» — клинки беззвучно нырнули в набедренные ножны. «Гвардейцы Тарга! Ну откуда они тут взялись, интересно?» Она прижала коммуникатор, переходя на командирский канал. «Лиса, у меня тут два таргийских гвардейца!» «Все?» «Да, остываю!» Триса носком сапога перевернула тело. «Двух моих порезали, но слава отцу едва задели!» «Спасибо, Трис, я передам нашим!» Командир разведвзвода подошла к раненым. «Вы как?» «У меня нормально!» Парень, зажимающий плечо, осторожно отнял руку и посмотрел на рану, залитую медицинским гелем. «Представляешь, бронепластину пробил!» «А у меня, похоже, мышцы задеты!» Девушка, уже получившая дозу обезболивающего из автоматической аптечки, напряженно улыбалась. «Эвакуация!» Отрывисто бросила Трис, и раненых сразу подхватили, помогая добраться до санчасти. Через час зажатые в ангаре основного шлюза солдаты Тарга предпочли сдаться. Разоренное гражданской войной хозяйство огромной империи приходилось собирать буквально по кусочкам и стыковать на живую нитку, восстанавливая экономические связи. Из 32 планет, входивших в империю, лишь 5 присоединились на основе союзного договора. Для остальных была разработана специальная процедура, не предполагающая сохранение суверенитета. Но оставшиеся фактически без защиты и военного присутствия планетарные правительства постепенно склонялись в пользу присоединения. Тем более, что военная хунта, захватившая Тарга, уже вовсю резвилась на дальних подступах к империи, а их условия были гораздо хуже. Представители планет, идущие бесконечной чередой на прием к Гарту, просили, требовали, взывали к человеколюбию, общечеловеческим ценностям и прочим глупостям, но разговор у нового императора был короткий. Или безоговорочное принятие условий договора, или полностью самостоятельное плавание. И тут политика имперского совета, поддерживающего узкую специализацию планет, сыграла на руку новой империи. Аграрные миры не могли с нуля наладить производство высокотехнологичного оборудования, а промышленные нуждались в продовольствии. Если учесть, что корабли строились всего в трех подконтрольных Гарту мирах, то участь независимых планет была предрешена. Но Гарт не требовал невозможного. Его условия были даже легче, чем у почившего в Бозе Имперского Совета. В целом все претензии местных властей так или иначе касались запрета в империи на частные банки и ограничения, накладываемые на крупные корпорации. Олигархи категорически не желали делиться властью и пробовали различные подходы для того, чтобы сломить молодого, но строптивого императора. Около десятка неудачных покушений на его жизнь и полсотни заговоров различной серьезности так и не стали достоянием широкой общественности. Ран-Вай и телохранители из Атана хорошо делали свою работу, и лишь единицам повезло умереть на месте преступления, а большинство из убийц закончили свои дни в камерах службы безопасности наперегонки, исповедуясь следователям. Самой серьезной угрозой по-прежнему оставались два киборга, но по их следу шли отборная группа Ранва и взвод драконьих гвардейцев во главе с матерью Гарта, и, судя по всему, шансов у киборгов практически не осталось. Гораздо хуже был тихий саботаж решений и приказов, который тормозил любое, даже самое нужное дело. Бюрократия, существовавшая в узком промежутке между правителем и простыми людьми, была заинтересована лишь в том, чтобы любое дело сталкивалось с максимальным количеством трудностей, которые она сама создавала, а после героически преодолевала. Дело пошло только после того, как была введена общественная оценка эффективности и институт имперских комиссаров, которые были кровно заинтересованы в конечном результате. В случае положительной оценки комиссар получал значительные бонусы, а должностные преступления наказывались двукратными сроками на каторге. Тут Гарт ничего не изобретал, а лишь восстановил организацию, существовавшую до Имперского Совета. А вот создание сети детских домов нового формата было целиком заслугой Гарта. Теперь каждый, кто оказался без попечения родителей, мог написать заявление, и его мгновенно переводили на Сарт в одно из училищ, где лучшие преподаватели готовили детей к тому, чтобы в будущем стать опорой государства. Зарплаты в этих учебных заведениях Гарт установил такие, что на каждое вакантное место было больше 100 соискателей, поэтому брали лучших из лучших. Будущие элиты империи давали все, что могли, но и спрашивали по всей строгости. А тех, кто не смог угнаться за программой или не вписывался в коллектив, просто переводили в другие детские учреждения, где все было намного проще. Вновь назначенный министр просвещения, педагог с 50-летним стажем, как раз пытался отговорить Гарта от разделения учебных заведений на элитные и простые. Но поймите, статный, серебряно-седой мужчина в сером длиннополом пиджаке размахивал руками и никак не мог успокоиться. Как же остальные дети? Ведь у них до конца жизни будет сформирован комплекс неудачника. Это неправда, Гарт покачал головой. Отбор в целевые школы идет не по способностям, а скорее по желанию и возможностям работать и преодолевать трудности. Принимают всех, после чего идет 2 месяца установочного периода. И там главное не сколько и что умеет человек, а насколько он хочет и может работать. Причем и тут есть различные варианты. Вы же были на промежуточных тестах. Но как же остальные? Да никак. Гарт пальцами потер уставшие глаза и, откинувшись на спинку кресла, вытянул ноги. Есть коммерческие школы, которые готовят управленцев для крупных корпораций. Есть 1,5 десятка военных училищ и целая куча профессиональных. Мне вот восьмиугольник жаловался, что у них в спецшколе недобор, а зарплаты там, кстати, повыше, чем у меня. Но все знают, что выпускники сардских спецшкол имеют гарантированное продвижение по службе», — никак не успокаивался министр. «Откуда это интересно?» — Гарт усмехнулся. «Школы только-только начали организовываться. Из 20 запланированных начали прием только 8, а в остальных лишь формируем преподавательский состав». «Вы фактически ограбили несколько тысяч учебных заведений по всей империи». «А такое слово, как концентрация, вам известно?» — холодно поинтересовался Гарт. «Мне приходится собирать лучшие силы в один кулак, чтобы переломить ситуацию. Почти 50 лет школы выпускали потребителей, жрущее и срущее стадо. Если кто-то и поднимался над этой толпой, то был скорее исключением из правил, а мне уже через 5-8 лет нужно будет проводить кардинальную зачистку аппарата». «И кого я поставлю на освободившиеся места?» «Тех, кому слова «дурь» или «деньги» заменили слово «родина»?» «Ну нельзя выбрасывать на помойку 2 поколения собственных граждан!» — министр опустил голову. «Я и не выбрасываю!» Дракон пожал плечами и, отодвинув кресло, встал. «Я не создаю для них резерваций и не собираюсь этого делать в дальнейшем. Но правила игры изменились, и в первую очередь я буду продвигать тех, для кого Лакрана – родной дом, в котором нужно работать, а не лежать на диване, выискивая для себя местечко потеплее. Но...» «Все, господин министр, наш разговор окончен. Если считаете, что эта ноша не по вам, что воспитание гражданина – это не ваша работа, я готов принять вашу отставку, хотя мне этого очень не хочется. Все же найти замену для такого специалиста, как вы, почти невозможно». Сатта М. Тасса, личный секретарь императора и начальник его ближней охраны, все время разговора сидевшая за угловым столом, закончила обрабатывать какой-то документ и, проводив взглядом министра, покинувшего кабинет, насмешливо прищурилась. «Демократ. Хочет всего и для всех». «Ага», — Гард кивнул. «Причем разом, и пусть никто не уйдет обиженным. Что у нас на сегодня?» «Обещал быть Сарха и рвется на прием глава медиа-центра Каросса». «А этому чего надо?» Гарт удивленно поднял брови. «Этой!» Ранвай улыбнулась. «Рида Торн, 53 года, выпускница Бентамской академии по специальности управления медиабизнеса. Имеет репутацию самой зубастой журналистки во всей империи. Видимо, желает посверкать на твоем фоне». «Послать?» «Нельзя», — Сатта развела руками. «Если тебя не будет на экране, значит, там будут какие-то выдумки про тебя. Информационное пространство не терпит пустоты, и вакуум обязательно заполнится». «Хром с ней. Назначь время». «Уже», — шеф имперского секретариата кивнула. «Еще на сегодня визит в Первую гвардейскую. Там выпуск сержантской школы. Прием новых ребят и вручение знамени новой роте «Черные крылья». Потом награждение ламы с девочками, ну и всеобщая гулянка». «Гулянка – это хорошо», – Гард задумчиво кивнул. «Слушай, а может, совместим? Но я про эту журналистку. Пригласи ее на выпуск. Пусть посмотрит на наших мальчиков и девочек. Заодно поговорим где-нибудь». «Хорошая мысль», — Сатта задумчиво постучала карандашом по планшету. «Хорошо, так и сделаем». Обычно Гард ходил в гражданском костюме, но на выпуск, естественно, надел форму бригадного генерала, которого ему единодушно присвоил Государственный совет. В силу того, что от дипломатических наград дракон категорически отказывался, а иных орденов и медалей он как-то не выслужил. Мундир смотрелся довольно аскетично, но император твердо считал, что не в наградах авторитет лидера. Охрана, в том числе и Сатта, тоже были в форме, и из вереницы правительственных транспортов на плац перед главным корпусом бригады вывалилась внушительная группа военных. Подавляющее большинство солдат, сержантов и офицеров первой гвардейской гард знал лично, поэтому встреча была бурной и вполне дружеской. Потом, также в семейной обстановке, он вручил новенькие сержантские эмблемы сотни выпускников школы, произнес короткую речь для 300 мальчишек и девчонок, которые успешно сдали экзамены и были приняты на службу в бригаду. По уже устоявшейся традиции, брали подростков не младше 12 и не старше 15 лет, поскольку с 16 они уже могли поступать в военное училище, готовившее сержантов и офицеров для всей армии и флота Лакраны, а также внутреннее училище гвардии. Отдельным списком шли офицеры, написавшие рапорта на перевод в гвардию, и прошедшие сито отбора. Таковых набиралось немного, но человек 10 в месяц принимали. В основном специалистов военно-инженерного профиля, медиков и ряда других. Несмотря на то, что готовили в бригаде по всем специальностям, но вакансий было еще больше. Гвардейская бригада постепенно расширялась до полноценной воинской части в 8000 человек. А в планах было создание дивизии в общей численностью до 25 тысяч. Всю эту праздничную суету Рида Торн наблюдала высадившийся из редакционного флайера буквально перед посадкой императорского кортежа. Снимавшие одновременно с десятка летающих камер операторы остались в флайбусе за своими рабочими местами. Арида бродила между веселящимися мальчишками и девчонками в форме и никак не могла понять, что же ее раздражает во всем этом. Но она не была бы профессионалом, если бы позволила чувствам вмешаться в рабочий процесс. Десятки летучих интервью она перемежала информацией о тех или иных событиях с вкраплениями видеороликов, историческими экскурсами и всем тем, что составляет тело хорошего репортажа, а что репортаж будет хорошим, Рида не сомневалась. Госпожа Торн, стоявшая за спиной девушка, уже была известна империи как Сатта Эмтасса, личный секретарь и телохранитель императора, а также одна из его любовниц. Девушка была настоящей красавицей. Ее фотографии, снятые тайком на одном из пляжей в санатории Килгиллоу, уже разошлись по сети, множа толпы страждущих. Спокойная, как и все, Ранвай, она терпеливо ждала, пока журналистка закончит говорить в камеру и отвернется. «Вас ждут!» Сата качнула головой и пошла вперед, не заботясь о том, идет ли гостья за ней следом. «Оператор?» «Еще две камеры на меня!» Рида поспешила вслед за Ранвай, лихорадочно вспоминая список вопросов, составленный накануне. «Плюс две камеры!» – отозвался старший оператор, и три летающих дрона, блестя крупными линзами объективов и едва шелестя моторчиками, повисли в метре от ее головы. Император Гард действительно ждал ее в своем кабинете. Но не за рабочим столом, а в углу, где стояли удобные кресла, и уже был сервирован столик. «Прошу вас!» Гард встал, встречая журналистку, и подал ей руку, помогая сесть в глубокое кресло. «Как вам нравится праздник?» «Замечательно!» Рида широко улыбнулась. «И праздник, и концерт!» «Но, знаете, я бы с большим удовольствием увидела этих ребятишек в обычной одежде и занимающихся каким-нибудь мирным делом». «Я тоже», — Гард кивнул. «Но, к моему сожалению, альтернатива такова. Или мы защищаем свою землю, Или здесь будут совсем другие порядки? Но ведь простым людям все равно. Они точно так же будут растить детей, собирать машины. Нет, не все равно, Гард покачал головой. Я тоже так думал некоторое время назад. Но теперь убедился, что был неправ. Для захватчиков мы просто мясо. Ресурс, которым можно пренебречь. Ну, вот как, например, застрявшая в болоте машина. Мы посчитаем, что выгоднее. Вытаскивать ее или оставить гнить в болоте, и в случае чего примем решение, исходя из экономической выгоды. Кроме того, население всех покоренных планет будет бесправным скотом, мнение которого не спросят, даже если такая оказия и случится. Никто не будет развивать здесь высокотехнологичные производства или растить грамотных специалистов. Все вакансии руководителей займет колониальная администрация, в лучшем случае те, кто полностью ей лоялен. Мы превратимся в вечную периферию, помойку для центральных миров метрополии. И люди это прекрасно понимают. Но дети... И дети тоже. Когда мы воевали с имперским советом, шли в бой все, способные держать оружие, и подростки, и даже дети. Сейчас такой необходимости нет, но они занимаются учебой. И не только военным профессиям. Каждый получает мирную специальность плюс все то, что необходимо знать молодому человеку для нормальной жизни. Ну и, конечно, общеобразовательные предметы плюс клубы по интересам. Кроме того, часть из них занимается по особой программе подготовки управленческих кадров. Через 5-7 лет, когда их обкатают по различным ситуациям и в разных средах, будут отличные специалисты. «Расставляете своих людей?» Рида Торн зло прищурилась. «А вам бы, конечно, хотелось, чтобы я расставлял ваши!» Гард от души рассмеялся. «Так они уже науправлялись, по самое не могу. Я напомню, Рида, что из ваших сокурсников по университету 5 занимали высшие должности в администрации совета, а кое-кто даже входил в совет. Детские, тюрьмы... Пятиминутные суды – это все ваш совет. И если вы вдруг забыли, тотальная цензура и пропадающие без вести журналисты – это тоже ваш совет. Сейчас вы говорите, что хотите и где хотите. Ограничения наложены лишь на разглашение государственной и военной тайны, а также на пропаганду насилия, наркотиков и алкоголя. Весь взлет так называемой свободной прессы был оплачен, с одной стороны, деньгами Боруса и Тарга, а с другой – кровью наших мальчишек и девчонок. И вся ваша так называемая честность и правдолюбие – лишь тонкая прослойка между кровью и деньгами, но обратите внимание, никто вас не обижает и за ноздри в безопасность не тащит. Но вот денег государственных вы, конечно, не увидите. А кто увидит? Журналистка хорошо держала удар, даже не изменилась в лице. Новый всеимперский медиацентр Лакрана. Сейчас идет организационный период и набирается коллектив. В основном из сетевых авторов и действительно свободных журналистов. Спокойно произнес Гард. «Понимаете, нам очень нужна оппозиция, просто как воздух. Люди, которые будут честно и открыто говорить, где у нас плохо, а где совсем завал. Только вы на эту роль не подходите. Пишете о мелочах, недостойных даже упоминания, топите вещания в информационном шуме, а о том, что действительно важно, не пишете совсем. Ну вот, например, свадьба сына президента Боруса на первых страницах вашего издания. Кто в чем был одет, что ели и пили, а также кто демонстрировал свои артистические таланты. А вот о банде казнокрадов на Эларийском производственном кластере и о покрывавших их судьях ни слова. Почему? Да потому, что среди них затесался один из деловых партнеров владельца вашего медиахолдинга. А ведь воровали люди сотнями миллиардов. Благодарная тема. И общественный отклик гарантирован. Но один разговор с владельцем, и вы бодро вычеркнули все публикации на эту тему. Ну, нужно еще разобраться. Ведь ведется следствие. В других случаях вам это ничуть не помешало, спокойно ответил Гард. Стоило паре гвардейцев начистить лица подвыпившей компании, как ваш холдинг разразился целой серией статей. И, кстати, вы до сих пор не опубликовали официальные извинения тем, кого облили грязью в своих статьях. Хорошо. Давайте поговорим об агрессивной политике империи. Флот и армия практически втянуты в войну с Этарго. За наши же рудные поля, прервал ее Гард. Мы не лезем к ним, но защищаем собственные владения и будем защищать. Но смерть 300 военнослужащих флота Этарго... Жизнь 5 моих сестер и братьев не стоит даже такой цены. Там, на рудном комплексе, погибли 5 гвардейцев и 8 были ранены. Всем от 15 до 18 лет. Я бы, честно говоря, уже сейчас устроил карательный рейд на их столичную планету. Но вот советники отговорили. Вроде как эта вылазка была частной инициативой офицеров флота. Но если такое будет повторяться... Ответ будет существенным. А почему же у нас на границах сплошные конфликты? Может, это мы не умеем жить в мире? И это ложь, Гард спокойно улыбнулся. Борус воюет со всеми, с кем граничит. Этарго, в свою очередь, в мире только с Финратой. И то потому, что граничат они никому не нужными пустыми пространствами, да еще и с физическими аномалиями. И если основной ряд металлов можно добывать где угодно, мест, где есть залежи сверхтрансуранидов, совсем немного. Собственно, размеры запасов этих металлов и определяют количество и тоннаж кораблей. И именно за эти залежи сражаются все флоты и гибнут люди. Потому что это реакторные стержни, это корабли, и это межзвездная торговля и контроль коммуникаций. Ну, хорошо. Теперь, если можно, я перейду к другому вопросу. В свое время Совет принял достаточно спорное решение о введении градации гражданства. Было введено всего 4 степени гражданства от высшей до 4 низшей. И каждая категория имела свой список прав и обязанностей. Граждане Лакраны полагали, что как только власть сменится, это дискриминационное решение будет отменено. А почему это вы решили, что граждане спят и видят отмену градации гражданства? Удивился Гард. По нашим данным, более 70% населения этот вопрос вообще не интересует. А те, кто интересуется, знают, что повышение категории происходит открыто, прозрачно и просто. Например, можно отработать 5 лет на тяжелых работах и автоматически получить 3-й уровень. Затем можно окончить высшее учебное заведение или отслужить в армии полный 5-летний контракт, после чего сдать соответствующие экзамены, перейти во вторую категорию. Ну а первое дается за особые заслуги перед обществом. Например, служба в правоохранительных органах в течение 25 лет или 10-летний офицерский контракт в боевых частях дает право запросить гражданство первого класса. И заметьте, право. Не обязанность, а всего лишь право. И все это нужно лишь для того, чтобы иметь возможность быть избранным на выборные должности и участвовать в выборах. Третий класс участвует добровольно. Второй и первый в обязательном порядке тоже касается выдвижения. Гражданин второго класса может отказаться, например, от выдвижения на должность районного судьи. Но гражданин первого класса такой возможности не имеет. Он будет обязан в случае избрания отработать полный 3-летний срок на выборной должности или понизит уровень гражданства. Потом перерыв в 10 лет, и его вновь можно будет избрать. Таким образом, гражданство верхних категорий – это не права, а обязанности, а уголовный кодекс для всех один, так же, как и прочая ответственность. Единственное, что у нас прописано, так это повышенная мера наказания для совершивших должностное преступление или находящихся на должностях, связанных с государственным управлением. Таким образом, если вы украдете булку из магазина, по имперскому кодексу получите неделю воспитательных работ и обязательство посещать курсы переподготовки. А то же действие, совершенное, например, полицейским, уже попадает под тяжкие административные нарушения. И хватанет такой гражданин уже до месяца трудов на свежем воздухе. Это не механическое удвоение срока, а передвижка на следующую ступень тяжести преступления. Но мы здесь не придумывали ничего нового. Был просто взят за основу старый Локранский кодекс и слегка переработан к текущим условиям. Но таким образом из общественной жизни выбрасываются сотни миллионов граждан. «Не болтайте ерунды, Рида!» Гарт нахмурился. «Что может быть проще, чем отработать санитаром 5 лет? К тому же, получая весьма неплохую зарплату и полный социальный пакет. А как же художники, музыканты?» «Пусть заканчивают соответствующее заведение, представляют свои работы на конкурс, и если желают, могут хоть сутками участвовать в общественной жизни. Есть даже специальная программа для инвалидов. У империи нет ненужных людей. И нет желания загонять всех в одно стойло». «А ваш запрет на предметы роскоши? Разве это не желание загнать всех в один загон?» «А почему вообще должны существовать отличия между людьми и иные, чем полезность для общества или затраченные самим человеком усилия на собственное развитие?» Гарт улыбнулся. «Ну а тут я вас обрадую. Через месяц или около того по всей империи начнут свободно продаваться изделия из бриллиантов любых размеров». «Закон будет отменен?» Журналистка удивленно округлила глаза. «Нет, конечно», — Гарт рассмеялся. «Просто бриллианты вплоть до камней в 2-3 карата будут стоить столько, что их сможет купить любая школьница на свои карманные деньги. Мы нашли и пустили в разработку несколько крупных астероидов, практически полностью состоявших из углерода, и алмазов там на многие сотни лет. Основное назначение, конечно, военное и научное, но и того, что останется, хватит, чтобы золотое кольцо с крупным бриллиантом студент мог подарить своей подружке. Объемный принтер повторит для вас любой ювелирный шедевр из культурного наследия человечества. И технику останется лишь закрепить камни и принять у клиента оплату». «Да, золотом сейчас даже здания покрывают». Рида с тоской вспомнила свой роскошный золотой гарнитур из 10 предметов, подаренный одним из любовников. «Та же ситуация и с платиной, и с другими благородными металлами. Так что запрет на средства роскоши будет ликвидирован самым кардинальным образом. Мы сделаем роскошь доступной. Ну а тех, кто все же захочет покрасоваться деньгами, будут ждать все новые и новые огорчения». «Почему вы так не любите богатых?» Рида даже отстранилась слегка, словно заподозрила собеседника в чем-то постыдном и заразном. «Ерунда!» Гарт небрежно взмахнул рукой, отметая предположение журналистки. «К богатым я отношусь нормально. Точнее, не связываю свое отношение с количеством денег у человека. А вот к тем, кто делает из денег не средство, а цель, действительно отношусь плохо. Но, кстати, мое отношение к такого рода людям никак не отражается на их жизни. Они точно такие же граждане Лакраны, как и все остальные». «До общественности нашей империи дошли слухи о конфликте, который произошел между вами и правителем Республики Борус». «Да не было никакого конфликта», — Гарт усмехнулся. «Как известно, правитель болен, и медики Республики не могут ничем помочь. Его представители обратились ко мне с просьбой продать таблетки молодости, а я отказал». «Почему отказал?» «Да потому, что правитель Боруса тупой, беспринципный мудак, каких поискать. Кроме того, он враг нашей империи, а лечить врага как-то глупо. Что бы он ни пообещал, стоя на грани жизни и смерти, не стоит и ломаной монеты после выздоровления». «Но принципы гуманизма...» «Этими глупостями вы будете возбуждать друг друга на артистических тусовках», — император улыбнулся. «Нет никаких принципов гуманизма. В лучшем случае мы соблюдаем интересы своего народа в ущерб другим народам. Ну и плюс чтим некие моральные нормы и не делаем неприемлемого с точки зрения нашей совести. А про гуманизм рассуждают, как правило, те, что под этой завесой убивают мирных граждан и грабят их дома». «Из вопросов, присланных к нам в редакцию, мы выбрали три наиболее часто встречающихся. Прежде всего, женская аудитория интересуется вашей избранницей. Ждать ли нам императорскую свадьбу и с кем?» «Пока этот вопрос решается с избранницей». Гарт едва заметно улыбнулся, сидящей рядом с Сатти, и вновь перевел взгляд на журналистку. «Еще людей интересует, что вы думаете по поводу отъезда выдающихся представителей творческой интеллигенции из Лакраны?» «Ой, врете мне, госпожа Торн», — Гарт покачал головой. «Да когда это наших людей интересовала судьба пара десятков раскрашенных обезьян, взявших на себя роль властителей дум и толкователей смысла? Строго говоря, они вообще, кроме самих себя, никому не интересны. Ну, уехали, ну и хром с ними. Наша страна для тех, кто в ней живет. Если не нравится что-то, собирай подписи. Пусть Сенат рассматривает, не нравятся главы государств, входящих в империю и составляющих состав Сената. Есть законодательные инструменты отречения от власти и все такое прочее. В конце концов, можно просто писать все, что думаешь, как, например, видный оппозиционер Варган Тисо. Насколько я знаю, у него огромная армия поклонников, и живет он в свое удовольствие, и никто его не трогает. Могу сказать больше, что многие законодатели внимательно штудируют статьи Варгана Тисо на предмет ценных идей, находят их и воплощают в свои законопроекты. И будь господин Тисо чуть менее высокомерным и спесивым, уже давно получал за свой труд немалые деньги, как и все законодатели». «А отъезд организаторов имперской красотки?» «Вы правда считаете, что нормально, когда девушка раздевается на камеру, демонстрирует всю свою анатомию и физиологию? Сотни скандалов с сексуальной подоплекой, тысячи уничтожений графий. Да к костям такие конкурсы. Мы вот лучше организуем всеимперский конкурс молодых мастеров. Все смысла будет больше. Обнаженные девичьи прелести оставим ночным каналам. Браслет на руке Саты замерцал. Она прижала один из камней и, выслушав сообщение, постучала стилусом по планшету, привлекая внимание Гарта. «Что там?» «А4», — сухо ответила Сатта, вставая. «Сожалею, госпожа Торн, но мне придется прервать интервью». Гарт тоже встал. «У нас ситуация в высшей степени приоритета. Может быть, после?» «А что случилось?» Гарт вопросительно посмотрел на Сатту. «Где?» «Норн», — коротко ответила Ранвай. «Восстание на Норне», — пояснил Гарт журналистке. «Полагаю, ничего серьезного, но реагировать придется». «А я могу?» — глаза у девушки стали огромными, и Рида замерла, ожидая ответа императора. «В принципе, журналисты в кризисный центр допускаются». Гард задумчиво посмотрел на Риду и прищурился. «Хорошо. Только мгновенно выполнять все распоряжения начальника пресс-центра и согласовывать с ним все выступления. Все же категория А – дело серьезное. Скажете что-то не то, и мы потом будем расхлебывать несколько лет». Огромный сверхзащищенный бункер кризисного центра находился глубоко в недрах горного массива, куда вела скоростная подземная магистраль. 4 вагончика проскочили 200 километров за 10 минут и высадили императора с ближайшим окружением в подземном зале, куда уже стекались разнообразные специалисты, обеспечивавшие работу центра. В рабочем зале кризисного центра, где всю стену занимал огромный монитор, уже сидели десятки людей, принимавшие донесения и информацию. «Доклад», – бросил Гарт, усевшись в кресло. 32 минуты назад получен сигнал тревоги из имперского представительства на Норне. После классификации тревоги индексом А4 были подняты по тревоге дежурные подразделения флота. Первая гвардейская, дивизия «Аттанские щитоносцы» и первая дивизия мобильной пехоты. Также по всем представительствам и госучреждениям империи был разослан сигнал «Эвер Красный». Судя по картинке с камер, в начале у представительства собралось около 5000 человек с антиимперскими лозунгами. Потом начался штурм. Системы безопасности здания отключились, поэтому здание было относительно быстро захвачено. Потери. По данным системы контроля жизненной активности, 35 бойцов планетарной пехоты и 8 сотрудников миссии, 135 военнослужащих, гражданских специалистов и их семей захвачено. Кроме того, получено сообщение от некоего штаба свободного Норна. На экране возникло круглое бородатое лицо, в котором Гарт не сразу признал главу совета старейшин Норна. «Я обращаюсь ко всем жителям империи. Кровавый бесчеловечный режим должен пасть. Нельзя перемотать ближе к делу». «Сейчас, государь». «Требования. Император должен прилететь к нам один и прийти сюда в зал совета старейшин, чтобы мы могли судить его нашим справедливым судом кланов Норна. Если требования не будут выполнены, мы начнем казни заложников». «По делу все?» «Да, император», – дежурный офицер кивнул. «Остальное идеологическая шелуха». «Связь им блокировали?» «Согласно красному протоколу», – подтвердил офицер. «Кроме того, зафиксированы попытки гиперсвязи с абонентом в Борус». «Это понятно», – Гард повернулся к Сатте. «Курьерский корабль, парадную форму, комплект номер 6». С застывшим, словно ледяная маска, лицом девушка быстро скрылась в служебном коридоре, а Гард встал с кресла. «Господа, вынужден вас покинуть на некоторое время. Надеюсь, за время моего отсутствия новых восстаний не будет». Все присутствующие молча встали, отдавая воинское приветствие главнокомандующему, и бункер он покинул в одиночестве. Когда император покинул центр управления, оказавшаяся вдруг без присмотра журналистка подошла к задумчиво смотрящему в пространство начальнику разведки империи генералу Сархо. «Простите, а что такое комплект номер 6, а?» Сархо сфокусировал взгляд на Риди Торны и на секунду задумался. «Это набор для пикника. Прошу прощения, госпожа Торн, мне нужно уточнить список приглашенных. Легкий крейсер, переоборудованный для достижения максимальной скорости, уже стоял на площадке, гудя реакторами на холостом ходу. У опор крейсера стояли лишь начальник управления имперской безопасности генерал Сархо и Сатта, одетая в пилотский комбинезон. Гард уже хотел сказать что-то, когда увидел в глазах девушки нечто такое, что заставило его проглотить уже готовые вырваться слова. «Давай», — Гард пожал руку безопаснику и шагнул на трап. «Подожди», — бледный Сархо положил руку на плечо Гарта. «Ты же понимаешь, что если не вернешься, армия и флот раскатают эту планету на молекулы?» «Это будет уже не моя проблема», — Гард пожал плечами. «Но сделать попытку вытащить своих людей я просто обязан. Слишком их там много. А на будущее подумай о создании специальных антитеррористических подразделений». Не оборачиваясь, он сбежал по трапу, и шедшая следом Сатта задраила люк. «А будет ли у нас это будущее?»